Цепочка мыслей. Достаточно интересен подвид техники подсказки с примером, когда чат GPT подводит к ответу через пример с рассуждением. Например, в первой подсказке вы отвечаете за чат GPT, чтобы показать модели формат цепочки ответов. Промпт должен быть максимально близким к тому, о чем вы будете спрашивать дальше. Здорово, железяка! Я создам пример цепочки рассуждений, а ты на основе этого примера. Затем создашь похожее решение. Дано. Иван говорит, что любит хорошую классическую литературу. При этом он любит фильмы про рыцарей и сражения. Вопрос. Какие книги можно посоветовать Ивану? Решение. Скорее всего, раз он любит фильмы про рыцарей и сражения, то любит и книги на эту тему. А раз он говорит, что любит классическую литературу, то ему подойдут классические книги о рыцарях. Например, Айвенго, Дон Кихот или Янке из Коннектикута при дворе короля Артура. Задание. Дано. Мария говорит, что любит фантастику. При этом она также любит видеоигры про сражения с инопланетянами. Вопрос. Какие фильмы ты бы посоветовал посмотреть Марии? Решение. Дай свое решение. Если не уверены, что ИИ справится с большими цепочками, то наращивайте равномерно, сверяясь с результатами на каждом этапе или корректируя, если он в чем-то ошибается. Изначально технику цепочка мыслей обычно использовали для решения математических и логических задач, но со временем ИИ поумнел и уже может многое решать сам, даже если мы не даем ему примеров. Но все равно практических вариантов применения хватает. Например, проверяя эту подсказку, мы немного ошиблись и ввели ее не в чистый чат GPT без преднастроенной роли, а в другой чат нейропанда с преднастройкой семейного консультанта. Результат вышел интересный. ИИ не только посоветовал фильмы для Марии, но и дал рекомендации по фильмам, которые было бы интересно смотреть вместе и Марии, и Ивану. В принципе, данное действие можно воспроизвести и в чистом чат GPT, введя простенький промпт наподобие этого. А теперь, основываясь на подобной цепочке рассуждений, предложи фильмы, которые бы интересно было смотреть вместе, и Марии, и Ивану. Кстати, надстройку с цепочкой мыслей нужно сделать один раз в начале чата и затем обновлять, если закончился контекст.